Я не для того порадовал читателя всеми этими прожектами, чтобы читатель рухнул в кресло и мечтательно разулыбался, впечатленный размахом человеческого гения. Нет, не для того. Однако, прежде чем открыть свой тайный замысел, расскажу еще про пару масштабных климатических проектов. Наши кулибины вообще любят масштаб. И не только они, но и политики, к которым порой сквозь строй ученых-референтов по странной случайности прорывается какой-нибудь сумасшедший изобретатель. И тогда политик, сын своего народа, падает в кожаное кресло и мечтательно улыбается. Помнится, в 1991 году в Белом доме я своими глазами видел один безумный проект трансконтинентальной сверхскоростной железнодорожной магистрали на магнитной подушке, проходящей по всей нашей тундре через Берингов пролив по туннелю на Аляску, а далее через Канаду в США. Причем на титульном листе проекта была резолюция председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова «Прошу рассмотреть, по-моему, интересно». Но не будем отвлекаться от климата. Во времена укромные, теперь почти былинные, когда народ трясло от великих свершений, а батальоны сталинских писателей, ежегодно выпускаемые строевым шагом из Литинститута, всячески поддерживали линию партии, талантливый совпис Александр Казанцев накропал толстую книжку «Полярная мечта, мол, северный» о том, как советские люди побеждают климат. Они строят на дне Северного Ледовитого океана супердамбу вдоль всего побережья Евразии, чтобы льды Холодного океана не мешали плавать корабликам по Севморпути. Я в детстве читал эту толстую фантастическую эпопею, более похожую на производственный роман. И всем советую почитать, чтобы проникнуться духом времени. А потом Солженицына, чтобы впечатление от времени было полным. Подобных планов было немало. Клименко рассказывал мне, как, будучи школьником, читал в детской энциклопедии 1959 года проект перегораживания Берингова пролива плотиной. Я до сих пор помню цветную картинку. Летят самолеты, бегут поезда, статуя Ленина стоит у плотины, показывает пальцем в сторону Америки. А с юга планировалось качать к плотине огромными насосами теплую океанскую воду, устроить искусственно теплое течение. Была и другая идея — гнать гигантскими насосами теплые воды Атлантики вдоль наших северов, продлить Гольфстрим, чтобы растопить льды Северного Ледовитого, установить постоянное пароходное сообщение по Северному морскому пути, засеять Сибирь пшеницей. Был еще проект, уже более реальный, затопить Сибирь, превратить часть сибирской равнины в рукотворное море, перегородив Енисей. Создание искусственного моря должно было смягчить климат в Сибири. Был еще проект поворота северных рек Сибири на юг, ну, это вы уже помните. Помню, уже даже начали копать. Вот к чему я веду, читатель. Ни одна страна мира не порождала столько фантастическо-гигантских проектов по изменению климата, как Россия. Отчего бы это?